Глава первая. Амония – самый прекрасный город во всей Бореи, а может быть и во всем Четырехземье. Есть города внушительнее и роскошнее, но второго такого города, где красота скользит в каждом изразцовом кирпичике стен, где можно часами любоваться изящными шпилями, венчающими каждое здание в Амонии, я не встречал за более чем 30 лет моих путешествий. Люди воздуха стремятся ввысь, земная твердь их отталкивает, и если бы это не стоило колоссальных затрат магической энергии, то они бы возводили свои города прямо на облаках. Но архимаги на манну все-таки не поскупились. По утрам в Амоне в воздухе парят тысячи радуг, от небольших длиной в несколько локтей до огромных, пересекающих город из конца в конец. Ночами же воздух наполнен мириадами светящихся огоньков, которые превращают непроглядную тьму в приятный глазу полумрак. Марисиус Странник. Мифы и легенды Четырехземья. «Круто, скажи же, ну круто ведь!» Размахивала боевым цепом девушка в коротком линотораксе, расшитом серебристыми чешуйками. Шипастый набалдашник цепа проносился в нескольких сантиметрах от носа мечника с ником Артур Бедоносец. Артур восторгов девушки не разделял. Для него вся прелесть этого мира скрывалась в остро отточенных, покрытых замысловатой гравировкой клинках, мечах, саблях, кинжалах, палашах, да и просто в ножах. А вот цепы у Артура ассоциировались с крестьянами и молодьбой пшеницы. Не было в этом оружии налета элитарности и аристократичности. Хотя именно этому цепу надо отдать должное. Выглядел он великолепно. Инкрустированная костью рукоятка заканчивалась массивным золоченным навершием, благодаря которому цеп можно было использовать как палицу в ближнем бою. С другой стороны к рукояти крепилась цепь из небольших звеньев, сплетенных в один жгут. Звенья выглядели невесомыми и хрупкими, но Артур знал, что они откованы из штормовой стали и за счет своего хитрого плетения спокойно могут использоваться как ошейник для средних размеров дракона. Грузик был также выкован из штормовой стали. По его поверхности разбегались ветвистые следы от ударов миниатюрных молний, которые использовались при закалке металла. В грузик были вкручены 7 устрашающего вида шипов, способных пробить даже латный доспех и пощекотать его владельца или проломить череп вместе со шлемом. Но в глаза заявить девушке, что ее оружие его не впечатляет, мечник не мог. Во-первых, этот цеп стоил больше, чем вся экипировка Артура. Да что там говорить, оружие девушки стоило больше в реальных деньгах, чем сам Артур, если его разобрать на органы и выгодно продать. Во-вторых, девушка в линотораксе не была его подружкой или знакомой, она была его нанимателем. Артур Бедоносец являлся как бы ее телохранителем. Почему как бы? Да потому что город Амони был стартовой локацией, песочницей для малышни, и здесь игрокам практически ничего не грозило. Причем песочницей непростой, сюда попадали только те, кто имел бриллиантовый аккаунт, самый дорогой в игре. И понятно, что администрация игры с таких игроков не то что пылинки сдувала, но была готова пылесосить их с утра до ночи и с ночи до утра без перерыва на сон и обед. Смешно сказать, в Амоне даже улицы вымощены воздушным камнем, пористыми, похожими на твердый поролон булыжниками, о которые невозможно удариться, даже грохнувшись с третьего этажа. Да и сама девушка защищена не хуже танка, ведь ее простенький на вид линоторакс стоил как неплохой спорткар. На каждой нашитой на него чешуйке была выгравирована руна, дававшая небольшой иммунитет к различным типам урона. Небольшой-то небольшой, но чешуек было много. В итоге доспех обеспечивал серьезную защиту как от магического урона всех четырех стихий, так и от урона физического. Артур как защитник ей не нужен, люди ее социального уровня просто привыкли постоянно иметь возле себя слуг. В детстве их окружают няньки и гувернантки, а как подрастут, они шагу не могут ступить без личных водителей и секретарей. Вот и таскается Артур за девушкой, просто подчеркивая ее статус. «Артур!» – протянула девушка, выводя парня из задумчивости. «Ну, как тебе игрушка?» «Классная штука», – с готовностью ответил он. «И хорошо, что масштабируемая. До какого уровня с ним дойдешь? До сотого?» Минимум до 200-го. Мало того, что этот цеп масштабируется, так у него еще и слоты под расширение есть. 4 еще свободны, а в один я вставила лазурит. Теперь молнией бабахать могу. Тут заряда на 5 ударов. Похвасталась девушка и продемонстрировала рукоятку цепа со вставленным в нее сине-фиолетовым камнем. Пробовала уже? Нет, сейчас и испытаем. Вытянувшись в струнку, девушка подняла цеп, и мечник невольно залюбовался ее фигуркой. Нет, в фэнтезийном мире четырех земель хватало красивых девиц. Вернее, почти все они здесь красотки. Но Милена была еще и фантастически естественной, и, что самое важное, почти не отличалась от себя реальной. Артур ее видел в реальном мире, в офисе ее отца, когда подписывал контракт. Да-да, контракт на сопровождение Милены в игре был составлен на 40 страницах и подписан на бумаге. В присутствии 3 адвокатов, а офис отца Милены вообще произвел угнетающее впечатление. Под давлением всей этой роскоши Артур почувствовал себя даже не земляным червяком, а каким-то бесполезным микроорганизмом. «Блин, не получается. Молния по площади не работает, нужна цель», – расстроенно протянула Милена. «А давай я на тебе поэкспериментирую. Принимай дуэль». Артур поморщился. Уровень его ощущений в игре был выставлен на стандартные 30%. А 30% боли от попадания молнии – это удовольствие сомнительное. Уровень ощущений можно уменьшить до 5%, но тогда очки получаемого опыта режутся чуть ли не наполовину. Разработчики как бы намекали: «Хочешь жить красиво и быстро расти по уровням? Терпи». Недовольство телохранителя девушка поняла по-своему. Черты ее лица моментально заострились и стали злыми. Она раздраженно перекинула толстенную косу цвета вороного крыла с одного плеча на другое. «По контракту ты должен мне оказывать полное содействие, и если я говорю, что хочу испытать на тебе молнии, ты должен спросить, сколько раз?» Артур ехидно усмехнулся. «А также я должен давать тебе полезные советы. Полезный совет номер один. Я выбрал класс воина грозы, и к твоей молнии у меня иммунитет. Не полный, конечно, но твое электричество меня только пощекочет». Создавалось впечатление, что разряды молнии забили из глаз Милены. Девушка из высшего общества не привыкла, чтобы что-то происходило не так, как она задумывала. «Ладно, пойдем искать мне какого-нибудь лузера для дуэли». Девушка резко развернулась и направилась прочь из сквера, где она планировала потренироваться с боевым цепом. Артур неодобрительно качнул головой. Нормальной тренировкой 10-минутное махание оружием назвать никак нельзя. Четырехземье – мир реалистичный. Воин, взявший новый тип оружия в руки, должен к нему привыкать минимум пару-тройку тренировочных схваток. Видимо, Милена рассчитывала на свой дорогой, даже по меркам бриллиантового города, обвес. И по своему опыту Артур знал, что новичком в игре Милена не была. Она ушла на рерол, удалив мага 180 уровня. Девочке, видишь ли, надоело отсиживаться за спинами соратников и захотелось самой хлебнуть экшена с адреналином. Прошлого персонажа она удалила, а не продала. И все ради того, чтобы сохранить уникальный ник. Она ведь не Милена 3789 или Милена нижнее подчеркивание красивые нижнее подчеркивание глазки, а просто Милена, как и в жизни. Один такой ник стоил целое состояние. С мыслями о богатеньких избалованных папенькиных дочках Артур направился вслед за подопечной. Какой черт занес в сквер бесцельно бродящего по городу найденыша, Артур не знал. Найденыш был местным дурачком НПС, с которым было связано несколько здешних легенд. Некоторые игроки от всей души ненавидели дурачка за то, что этот непись мог перехватить задания у других НПС. «Не хватает тебе, к примеру, всего каких-то жалких 10 очков до следующего уровня, и бежишь ты к матушке Рути, чтобы взять у нее записку и отнести на другой конец города ее престарелой сестре. И вот ты в паре шагов от дома Руты уже видишь старушку, сидящую на заваленке. Твои ладошки вспотели в предвкушении того, что к ним почти прилипли халявные очки опыта. И тут возле старушки нарисовывается найденыш и за пару яблок соглашается отнести записку. Счастливый дурачок с запиской убегает, а вслед ему несутся проклятия от игрока, ведь этот квест обновляется не чаще раза в час». Другая половина игроков считала, что дурачок приносит удачу. Дашь ему пару пирожков и получишь плюс к карме». Артур их мнение не разделял и думал, что разработчики добавили этого персонажа для живости локаций и для бодрости, чтобы новички клювом не щелкали, когда квесты брали. Нескладного тощего паренька заметила и Милена. «Эй, найденыш, да? Иди сюда, я тебе монетку дам». Девушка достала из кармана серебрушку и ловко подкинула на ладони. На конопатом лице дурачка появилась мечтательная улыбка, и он, радостно хлопая глазами, направился к Милене. В чем, а в благотворительности или суеверности Милена замечена еще ни разу не была, и Артур такой щедрости удивился. Вручив одетому в лохмотье пареньку монетку, девушка потянула из-за спины свою обновку и, прежде чем Артур что-либо понял, призвала молнию. С навершия рукояти сорвался ярко-голубой ветвистый росчерк и ударил в найденыша. Вслед за этим по ушам врезал гром, но его заглушил крик. Крик нечеловеческой боли. Паренек рухнул на колени, лохмотья на нем обгорели и дымились, а рот перекосило. В серых глазах метался ужас. Найденыш не понимал, за что эта красивая и добрая девушка вдруг решила причинить ему такие страдания. Милена на первом проведенном опыте решила не останавливаться. «Ого, гляди, больше третьей жизни сняла! Сильная штука!» Зашлась от восторга девушка, снова вскинула руки и призвала еще одну молнию. Парень уже не кричал, он выл и сипел от невыносимой боли. Артуру хотелось зажать уши. Он привык, что в четырехземье враг рычит, проклинает тебя, брызжет слюной от ярости, но не надсадно вопит, как ребенок от жутких страданий. «Стой, ты не видишь, ему же больно!» Мечник сам не ожидал от себя такого взрыва сочувствия, но паренек выглядел просто кошмарно. Его кожа покрылась огромными ожогами и волдырями, а местами и вовсе обуглилась. «Да не смеши!» – отмахнулась Милена. «Это всего лишь анимация и спецэффекты!» Девушка снова подняла цепь, но Артур выхватил свой клинок и плашмя ударил по оружию Милены, едва не выбив из ее рук. Глаза подопечной резко сузились, ее лицо стало похоже на морду разозленной пантеры. «Если ты его убьешь, наша репутация среди жителей Амони рухнет, а нам здесь еще по три уровня взять надо», – попытался достучаться до разума девушки Артур. «Ладно, ладно», – отступила та. «Убедил, но больше никогда, слышишь, никогда не смей поднимать на меня меч, усек? Проблемы у тебя не только в игре начнутся». Артур, не говоря ни слова, убрал меч в ножны и понурил голову. За каким лешим он вообще тут из себя спасателя дурачков решил разыграть? Не Милена, так ее папочка вполне могут ему веселую жизнь в реале устроить. Глядя на Артура, девушка ухмыльнулась. Слуга осознал свое место и в дополнительной порке не нуждается. Хотя еще кое-что продемонстрировать ему необходимо. Громыхнула третья молния, ударившая свернувшегося в калачик и тихо поскуливавшего найденыша. Паренек взвыл, заметался и затих. «И думать, как и где мы будем брать три уровня, тебе тоже не надо. Вообще не думай, а просто делай, что я тебе скажу». Милена обернулась и пошла к выходу. Артур задержался на секунду, глядя на кучу пепла, оставшуюся от городского дурачка. Возрождение персонажей у НПС и игроков проходило по-разному. Игроки возвращались к жизни на окраине города на большом плоском валуне, стоявшем в центре заброшенного воинского капища, ровно через 30 секунд после своей гибели. НПС же возрождались раз в сутки в центральном храме. В полночь открывались двери этого величественного здания, на крыше которого, расправив крылья, рвалась в небо отлитая из серебра гигантская птица Рух. Из дверей под заунывное пение выходили погибшие в этот день НПС. Их ждали родные и близкие со счастливыми улыбками на лицах и с бумажными фонариками, внутри которых горели свечи. Как только они видели выходящего из храма родича, они выпускали фонарик в небо благодаря великую птицу, мать всех бурь, что она возродила близкого им человека. Сами возрожденные тоже выглядели счастливыми, ведь, выходя из храма, они забыли все, что случилось с ними за сутки до смерти, поэтому НПС не искали мести, не чувствовали злобы и ничего не помнили про свои предсмертные страдания. Но зверски убитый Миленой найденыш почему-то появился не в храме. Для него никто не пел песнь возвращения и победы жизни над смертью. Еще дрожащий от дикой боли и унижения, паренек пришел в себя на плоском валуне. Он с удивлением огляделся и увидел вокруг себя покосившийся частокол капища. Память тоже сохранила весь ужас убийства, да и в самом найденыше что-то разительно переменилось. Он жил как в бесконечном вязком тумане, его мысли обычно витали только вокруг того, чего бы раздобыть на ужин и как пробраться на чей-нибудь сеновал, чтобы переночевать с относительным комфортом. Но он никогда не думал... «Кто я?» – обожгла его мозг неожиданная мысль. Боль от этой мысли резала, выворачивала внутренности, тараном лупила по разуму. «Кто я? Кто я? Да господи, кто же я такой?» Сжав виски руками, паренек упал на колени и прижал готовую разорваться на части голову к камню. Пытка не прекращалась. Первая прорвавшаяся в его мозг мысль была семечком, из которого начало разрастаться целое дерево вопросов. «Где я? Что со мной происходит? И самое ужасное, что мне делать?» Проснувшийся разум шептал, что просто валяться на камне и рыдать от жалости к себе нерационально. Спина найденыша покрылась холодным потом. «Что такое нерационально? Что это за слово?» Разум пояснил ему значение этого слова. Добила бывшего дурачка надпись, появившаяся из воздуха прямо перед лицом, набросанная вычурным шрифтом с многочисленными завитушками. Она гласила: «Поздравляем! Вы получили достижение «Мученик первого уровня». Вы получаете +2 к выносливости». У парня от удивления глаза вылезли из орбит, а надпись мигнула и исчезла. На ее месте появилась новая. «Внимание! У вас есть нераспределенные очки характеристик». Парень прочитал. «Что? Он умеет читать? Он, которому приходилось по 3 раза втолковывать самые простейшие задания типа «пойди и принеси»? Даже мудрая матушка Рута, которая в 1000 раз умнее найденыша, грамоте не обучена». Сообщение, висевшее в воздухе, мигнуло и пропало, а вот ответ на вопрос, что же ему теперь делать, в голове не появился. Хотя не зря же он вспомнил про матушку Руту. Она всегда была добра к найденышу, кормила вкусными пирожками и подсовывала ношеную, но все еще добротную одежку своего старшего сына. Паренек привстал с камня, собираясь отправиться к домику Руты, однако вдруг понял, что та вряд ли поверит его рассказам про внезапно проснувшееся сознание и мелькающие перед глазами непонятные надписи. Но разум опять подкинул подсказку. Если он не будет, как обычно, мямлить и мычать что-то нечленораздельное, а доходчиво и аргументированно все расскажет, то матушка Рута обязательно ему поверит. «Что? Аргументированно? Это что еще за словечко?» На лице паренька отразилось отчаяние, а рассудок услужливо подсказал значение и этого слова –